Сначала стенографические знаки никак не давались Неточке Сниткиной, и она решила, что ей ни за что их не осилить. Но она дала слово отцу, что будет продолжать занятия, как будто отец предчувствовал судьбу своей дочери. И Анна Григорьевна не только ходит на стенографические курсы, но и становится их лучшей ученицей. Отец умер 28 апреля 1866 года. Это было первое горе в жизни Анны Григорьевны. Она безутешно плачет на могиле отца на Большеохтинском кладбище и не знает еще, что судьба распорядится так, что через 12 лет она будет здесь также плакать на могиле своего последнего ребенка, трехлетнего Алеши Достоевского. После смерти отца материальное положение семьи Сниткиных ухудшилось. И вот тогда-то пришлось Анне Григорьевне применить на практике свои стенографические знания. Хороший знакомый Достоевского, педагог и литератор Александр Петрович Милюков, автор широко известной книги «Очерки по истории русской поэзии», по поводу которой Добролюбов написал одну из своих замечательных статей о степени участия народности в развитии русской литературы, вспоминает о своем визите к Достоевскому 1 октября 1866 года. Он быстро ходил по комнате с папиросой и, видимо, был чем-то очень встревожен. «Что вы такой мрачный?» — спросил Милюков. В ответ Достоевский рассказал о заключенном им с петербургским издателем Федором Тимофеевичем Стелловским кабальном договоре, по которому он должен представить ему к 1 ноября 1866 года новый роман объемом в 10 печатных листов. Если бы он не представил этот роман к указанному сроку, то Стелловский приобретал право на безвозмездное издание всех новых произведений Достоевского на 9 лет. До срока оставалось ровно месяц, а роман для Стелловского еще не был начат, так как Достоевский усиленно работал над другим романом «Преступление и наказание». Милюков предложил каждому из их приятелей дать возможность написать по главе, а Достоевский потом соединит эти главы в одно произведение. Но писатель наотрез отказался поставить свое имя под чужим романом. Тогда Милюков предложил для быстроты взять стенографа. «Это другое дело», — согласился Достоевский. «Я никогда еще не диктовал своих сочинений, но попробовать можно». «Спасибо вам, необходимо это сделать, хоть и не знаю, сумею ли. Но где стенографиста взять? Есть у вас знакомый?» Милюков слышал про стенографические курсы Ольхина и решил к нему обратиться за помощью. Первая встреча. В ясное, по-петербургски холодное утро 4 октября 1866 года девушка, скромно одетая, невысокая, худощавая, с овальным лицом и очень хорошими, проницательными и глубокими серыми глазами, открытым лбом, чуть-чуть выступающим волевым подбородком, красивыми зубами и пепельными волосами, подошла к дому купца Алонкина на углу Малой Мещанской улицы и Столярного переулка. Теперь это дом номер 7 по Казначейной улице в Ленинграде. Вчера во время занятий на курсах стенографии преподаватель Павел Матвеевич Ольхин предложил ей срочную работу у литератора Достоевского. Через 17 лет Анна Григорьевна вспоминала об этом разговоре с Ольхиным. «А не хотите ли вы получить стенографическую работу? Вы верно слышали о писателе Достоевском. У него есть очень спешная работа, и он нуждается в стенографе». Я отвечала, что не только слыхала о Достоевском, но очень люблю его произведения, и что получить у него работу для меня — большая честь. Но тут же прибавила, что боюсь, справлюсь ли я с этим делом. что, может быть, он найдет лучшим поручить эту работу лицу более меня опытному.